После краткого, горячего и несколько косноязычного приветствия представителя хозяев симпозиума, на трибуну конференции, предварительно сочно наплевав на регламент и очередность, выскочил Гуго Гавес, руководитель венесуэльского отряда имени Вана Серемоса. Красноречивый и порывистый Гуго решительно потребовал остановить ползучую экспансию чизбургеров в окрестных реальностях, обозвал руководителя отряда коровьи джедаи потомственной сволочью и обвинил их в тайном сговоре со вселенской нечистью на самом высшем уровне, вплоть до сатаны. В левом крыле и на галерке зала раздались громкие аплодисменты, переходящие в бурные продолжительные овации. Левое крыло и галерка до глубины души ненавидели коровьих джедаев, а потому по всем доступным реальностям пакостили им как могли. Отказывались даже под дулом кольта есть гамбургеры, лобызать джедаям руку при встрече и делать глубокое троекратное ку. В правом углу раздавалось глухое и обиженное ворчание. Там в широкополых ковбойских шляпах сидели представители от джедаев, а также их вечные союзники – разгулы из рыцарей колченогого стола, данди из розового кенгуру и прочие вассалы из отрядов помельче. В зале между тем назревал скандал. Неистовый Гавес, сотворив традиционный магический жест средним пальцем левой руки в сторону правого крыла конференции, покинул трибуну, и к ней тотчас устремились представители зеленого минарета и розового кенгуру. Зеленому бежать к трибуне было дольше, чем розовому, но розовый неосмотрительно побежал мимо сидевших в первом ряду по центру зала хитайских краснодракош. Кто-то из последних, разминая ноги, неловко вытянул левую, и данди кенгуреныш, подлетев к трибуне на карачках, врезался в нее головой. Трибуна треснула, но устояла. Розовый от стыда данди поплелся на место под улюлюканье левого крыла и галерки. Надо сказать, что его хитайский коллега, виновник случившегося, немедленно встал с места, сложил руки перед грудью и, кивая как китайский болванчик, вежливо извинился за свою неловкость 24,5 раза. Некоторые ему даже поверили. Уважительно поклонившись высокому собранию, зеленый представитель поднял весьма животрепещущую и больную для всех тему истощающихся энергоресурсов праны-маны. Свое выступление докладчик закончил неожиданной фразой. «Пусти козла в огород, а он и ноги на стол». Поэтому сорвавшийся с низкого старта кенгуреныш к трибуне опять не успел, поскольку ему пришлось предусмотрительно огибать места, занятые хитайцами. Все это время Баранов благополучно дремал в 10-м ряду по центру зала. Лишь изредка он приоткрывал глаза, вяло имитировал внимание и косился на Петруху. Тот, изумленно распахнув глаза настежь, сидел рядом с прямой спиной и прилежно конспектировал все подряд в клетчатой школьной тетрадке с прописями, положенной на откидной столик. Информация лилась на Филиппова Ниагарским водопадом. Места Бега и Нестерова рядом с Барановым пустовали, но всякий раз, настороженно оглянувшись, замордух успокаивался. На последнем ряду, периодически пригибаясь за спинами сидящих впереди депутатов, сидели Нестеров, Икар, Экзюпери, какой-то чопорный, но веселый барон-летун из Люфтваффе, японский ас-камикадзе из пасынков солнца и еще парочка незнакомых летчиков. Настораживало Баранова то, что летчики как по команде наклонялись, а разогнувшись, что-то жевали. Успокаивало, что пригибались они по команде Икара, а не Нестерова, и закусывали, судя по всему, плотно. В конце концов Баранов смирился и уставился на трибуну. А там ситуация изменилась кардинально. Розовый кенгуреныш, трижды делавший фальстарт, наконец-то дорвался до свободы слова. Данди решительно плеснул стакан воды из графина и жадно выпил его залпом. Вода оказалась текилой. Данди поперхнулся, но, мужественно справившись с приступом понятной тошноты, для начала рассказал о своем личном вкладе в борьбу с крокодилами-оборотнями в качестве доказательства Докладчик распахнул на загорелом пузе куртку, приспустил джинсы и представил слегка ошарашенным деликатом шрам от аппендицита. Закончил свою речь Данди лозунгами: «Да здравствует джедаизм-дарвинизм! Да победит сильнейший! Смерть слабому! Пятилетки свободы совести джедайскую гарантию! Осям зла и гуга лично? Нет, нет, нет! Подлунному миру? Да, да, да! Подкуем загнанную клячу истории! Свобода нам или смерть вам! Омен!» Зал, особенно правое крыло, неистовствовал. Баранов от громких хлопков и топота проснулся, с недоумением оглядел зал и умиротворенно прикрыл веки. Все шло как обычно. «Слово предоставляется следующему докладчику», – объявил председатель конференции. «Господин Гарри Портер, Орден рыцарей Колченогого стола, молодежное отделение». При слове «Портер» половина зала всех крыльев и вероисповеданий от портера до галерки оживилась. С последних рядов некоторые даже потянулись к выходу из зала занимать места за фуршетными столами, уже накрытыми для банкета на первом этаже. Впрочем, подавляющее большинство осталось на месте. О юном даровании разгулов уже ходили легенды. «Учись, юноша!» – толкнул Петруху локтем в бок Баранов. «Вот это карьера! Окончил мага-академию, палочкой своей владеет лучше, чем ты ложкой. Пропиарил себя как следует. А ты у нас только в бане паришься и все еще в стажерах ходишь. У тебя хоть ПТУ-то за плечами имеется?» Петруха виновато потупился и отрицательно мотнул головой. «Ладно», – великодушно оставил паренька в покое за мордух. «Конспектируй давай, учись, а то сгинешь дураком, как Иванушка наш».